Книга четвертая. Власть. Глава шестнадцатая. Президент Кеннеди, вернувший себе власть и кабинет, сокрушивший врагов, обдумывал свое будущее. Оставалось сделать последний шаг, принять окончательное решение. Он потерял жену и дочь, в личной жизни его ничего не интересовало. Но оставалась другая часть его жизни, переплетенная с жизнями 300 миллионов американцев. Теперь он мог целиком, без остатка, посвятить себя им. Он объявил, что будет переизбираться в ноябре, и организовал предвыборную кампанию. Кристиан Кли получил указание надавить, разумеется, в рамках закона, на крупный бизнес, особенно на средства массовой информации, чтобы помешать их активному вмешательству в избирательный процесс. Вице-президент Элен Дюпрей собирала под его знамена женщин Америки. Артур Уикс, влиятельная фигура в либеральных кругах Восточного побережья, активно содействовал его переизбранию. Юджин Дези через свои контакты в деловом мире мобилизовал финансовые ресурсы. Но Фрэнсис Кеннеди понимал, что все их усилия – необходимое, но недостаточное условие победы. Потому что переизбрание в первую очередь зависело от него самого, от желания простых американцев еще 4 года видеть в нем своего президента. Был и еще один критический момент. На этот раз американский народ должен был избрать Конгресс, который бы поддерживал начинания президента Соединенных Штатов, а не противодействовал им. Он хотел, чтобы вновь избранный Конгресс просто выполнял его указания. Кеннеди понимал, чтобы добиться всего этого, он должен почувствовать, уловить настроение американцев, нации, пребывающей в состоянии шока. По предложению от Блада Грея они вместе поехали в Нью-Йорк. Во главе траурной процессии прошли по 5-й авеню к гигантскому кратеру, который образовался на месте взрыва атомной бомбы. Они сделали это с тем, чтобы показать нации, что опасности радиоактивного заражения нет, как нет и второй спрятанной бомбы. Кеннеди произнес речь над братской могилой и пообещал разбить на месте трагедии парк-мемориал, чтобы последующие поколения помнили о случившемся. Часть своей речи он посвятил опасности неограниченной свободы индивидуума, век высоких технологий. Он не делал упора на этих словах, но пресса не оставила их без внимания. От Блада Грея корежило от оглушающей овации толпы. Неужели величайшая трагедия Америки могла сослужить добрую службу одному человеку? В маленьких городах, в сельской местности, после того, как прошел первый шок, настроения резко изменились. Нью-Йорк получил то, что заслуживал. Там жалели, что бомба не взорвала весь Манхэттен с его богачами-гедонистами, хитрыми семитами, чернокожими преступниками. Есть, есть Бог на небесах, и для наказания он избрал правильное место. Но страну охватывал страх. Судьбы людей, их жизни, мир, в котором они жили, их процветание оказывались в полной зависимости от людей, не способных адекватно оценивать реальность. Кеннеди чувствовал и это. Каждую пятницу он выступал по телевидению. В речах он излагал тезисы своей программы, по существу. Уже вел избирательную кампанию, но теперь у него не возникало проблем с получением эфира. Он использовал ключевые слова и фразы, которые доходили до самого сердца. «Мы объявим войну каждодневным трагедиям человеческого существования», — говорил он. «Нам не с руки воевать с другими странами». Он повторил знаменитый вопрос, который задавал в своей первой кампании. «Разве после завершения каждой великой войны, по ходу которой триллионы долларов тратились на смерть и разрушение, в мире воцарялось процветание? А что бы было, если б эти триллионы тратили на благо человечества?» Он говорил, что за те деньги, которые уходят на строительство одной атомной подводной лодки, государство могло бы построить 1000 домов для бедняков. а эскадрилья бомбардировщиков, созданных по технологии стелс, по стоимости равнялась 1 000 000 домов. «Так давайте притворимся, что потеряли их в ходе маневров», – шутил Кеннеди. «Черт! Да такое уже случалось, причем при этом гибли люди!» А когда критики указывали, что подобные решения ведут к подрыву обороноспособности Соединенных Штатов, он говорил, что статистические отчеты Министерства обороны засекречены, и никто не узнает об уменьшении расходов на оборону. Кеннеди объявил, что в случае переизбрания он усилит борьбу с преступностью и вновь будет стремиться к тому, чтобы каждый американец получил возможность купить новый дом, оплатить расходы на лечение и получить хорошее образование. Он особо упирал на то, что никакой это не социализм, а стоимость этих программ можно оплатить, сняв малую талику лишнего жирка с богатых корпораций Америки. Он заявлял, что не проповедует социализм, просто хочет защитить народ Америки от вседозволенности богачей. Этот тезис он повторял снова и снова. Чтобы Конгресс и члены Сократовского клуба знали, президент Соединенных Штатов объявил им войну. Сократовский клуб решил провести в Калифорнии очередной семинар, чтобы выработать стратегию борьбы, которая могла бы привести к поражению Кеннеди на ноябрьских выборах. Лоренс Салентайн очень тревожился о будущем. Он знал, что генеральный прокурор проводит серьезное расследование, касающееся деятельности Берта Одика и финансовых операций Мартина Матфорда. Гринуэлл вел свои дела безукоризненно, так что о нем Салентайн не волновался. А вот уязвимость собственной медиа-империи не составляла для него тайны. Многие и многие годы медиамагнатам сходило с рук практически все. Вот они и потеряли бдительность. За газеты, журналы, книги ни Салентайн, ни кто-либо из его коллег могли не беспокоиться. Никто не мог причинить вреда печатным изданиям. На их защите стояла Конституция. И этот мерзавец Кли мог разве что увеличить почтовые сборы. Но Салентайна беспокоило телевещание. Эфир принадлежал государству, и компании могли лишь арендовать у него определенные частоты. Телестанциям для работы требовались лицензии. Салентайна и раньше удивляло, что государство позволяет частным компаниям получать колоссальные прибыли, не облагая их значительным налогом. И его начинало трясти при мысли о том, что пост главы Федеральной комиссии по связи займет жесткий человек, который будет проводить скрупулезную политику Кеннеди. Сие означало, что и обычное, и кабельное телевидение могло забыть о нынешней вольнице. Луи Инч, хотя и состоял в Сократовском клубе, восхищался президентом Кеннеди. И хотя в Нью-Йорке его ненавидели, как никого другого, предложил восстановить разрушенные кварталы, разобрать завалы и разбить на их месте парк с мраморными монументами. Инч даже соглашался на оплату всех работ по себестоимости, без всякой для себя прибыли, и обещал уложиться в 6 месяцев. Слава богу, уровень радиации поднялся на незначительную величину. Все понимали, что Инч справится с этим делом гораздо лучше любого федерального ведомства. А он знал, что не останется без прибыли, потому что всю работу будут выполнять субподрядчики, принадлежащие его империи. Не говоря уже о рекламе, которую обеспечит ему проведение этой акции. Инч уже был одним из богатейших людей Америки. Его отец всего лишь строил дома, сдавал их жильцам, потом стремился выселить их, чтобы построить новый дом с более дорогими квартирами. Мастерству подкупа городских чиновников Луи Инч учился, сидя на колене отца. Потом, вооруженный университетским дипломом по менеджменту и юриспруденции, он подкупал уже не мелкую сошку, а членов городских советов, президентов городских районов и даже мэров. Именно Луи Инч боролся в Нью-Йорке с законами по контролю арендной платы. Именно Луи Инч руководил строительством небоскребов по периметру Центрального парка. И теперь парк взяли в Стальное кольцо, в котором проживали брокеры Уолл-стрит, профессора ведущих университетов, знаменитые писатели, популярные артисты, шеф-повара самых дорогих ресторанов. Многие общественные организации возлагали на Инча ответственность за чудовищные условия жизни в Верхнем Истсайде, Бронксе, Гарлеме, на Кони-Айленде, вызванные тем, что в процессе перестройки Нью-Йорка он снес многие кварталы вполне приличных жилых домов. Он же препятствовал новому строительству в районе Таймс-сквер, скупая через подставных лиц тамошние ветшающие дома. На обвинение Инч отвечал: «Наскакивают на него те люди, которые, увидев у тебя ведро говна, потребуют отдать им половину». Зато Инч поддерживал городские законы, требующие от домовладельца сдавать квартиры всем желающим, независимо от национальности, цвета кожи и вероисповедания. Он произносил речи в поддержку этих законов, потому что они помогали ему вытеснять с рынка мелких домовладельцев, то есть домовладельцу, который мог сдать только верхний этаж и или подвал своего дома, приходилось пускать пьяниц, шизофреников, шлюх, насильников, карманников. Естественно, эти домовладельцы скоро теряли интерес к бизнесу, продавали дома и переселялись в пригороды. Но Инчу было мало достигнутого, он стремился к большему. Миллионеров в Америке было видимо-невидимо, число миллиардеров перевалило за сотню, в которую входил и Инч. Ему принадлежали автобусные компании, отели, крупная авиакомпания. Ему принадлежали один из самых больших отелей-казино в Атлантик-Сити, жилые дома в Санта-Монике, штат Калифорния. Вот эти дома и доставляли Инчу множество хлопот. Луи Инч вступил в Сократовский клуб, рассчитывая на то, что его могущественные члены помогут ему решить проблемы, возникшие в Санта-Монике. Поле для гольфа действительно прекрасно заменяло стол переговоров. Организм получал столь необходимую физическую нагрузку, настроение поднималось от добродушных шуток гольфистов, а на одной из последних лунок заключались важные соглашения. Причем не самый дотошный следователь какой-нибудь комиссии Конгресса, не самый пронырливый журналист не смогли бы обвинить игроков в преступных намерениях. Сократовский клуб во многом оправдал надежды Инча. Он завязал дружеские отношения с людьми, которые контролировали экономику и политику Соединенных Штатов. Только став членом Сократовского клуба, Инч смог присоединиться к денежной гильдии, которая могла купить конгрессменов от целого штата. Разумеется, купить не душу и тело. В Сократовском клубе такие абстракции, как «дьявол и бог», «добро и зло», «добродетель и грех» были не в чести. Нет. Речь шла о политике, то есть ничего невозможного от конгрессменов не требовалось. Случалось, что конгрессмены, чтобы добиться переизбрания, приходилось голосовать не так, как хотелось покупателю. В 98 случаях из 100 нужные конгрессмены все равно переизбирались, однако оставались 2%, которым приходилось прислушиваться к голосу избирателей. Луи Инч грезил о невероятном. Нет, он не хотел стать президентом Соединенных Штатов. Он знал, что его на этот пост никогда не выберут. Он обезобразил лицо Нью-Йорка. Миллион обитателей трущоб Нью-Йорка, Чикаго, все население Санта-Моники уже сейчас вышли бы на улицы, требуя его головы. Он лишь хотел стать первым триллионером современного цивилизованного мира, триллионером-плебеем, заработавшим свое состояние мозолистыми руками. Инч жил ради того дня, когда смог бы сказать Берту Одику: «У меня есть 1000 долей». Его всегда раздражало, что техасские нефтяники мерили людей, вернее их состояние, долями. В Техасе одна доля равнялась 100 миллионам долларов. После уничтожения Дака Одик так и говорил: «Господи, я потерял там 500 долей». И Инчу не терпелось поделиться с Одиком радостной вестью. «Черт, мои дома стоят примерно 1000 долей». Одик бы присвистнул: $100 миллиардов? На что Инч ответил бы: «О нет, $1 триллион. В Нью-Йорке доля равняется $1 миллиарду». Этого бы хватило, чтобы поставить на место заносчивых техасцев. Чтобы превратить свою мечту в реальность, Инч капитализировал воздух. Вернее, купил пространство над уже существующими домами и начал их надстраивать. Стоил воздух сущие гроши. Собственно, он лишь модернизировал идеи отца, который покупал болото, понимая, что со временем достижения научно-технического прогресса позволят их осушить и превратить в зоны перспективного строительства. Проблема заключалась в том, чтобы помешать жителям и представляющим их законодателям остановить его. На это уходили время и огромные средства, но он не сомневался в успехе. Да, такие города, как Чикаго, Нью-Йорк, Даллас и Майами, превратились бы в гигантские тюрьмы из металла и бетона. Но никто не заставлял людей жить там, за исключением элиты, которая любила музеи, театр, кино, музыку. Естественно, в этом мире нашлось бы место и островкам для людей творческих. И, разумеется, в случае успеха в Нью-Йорке просто бы не осталось трущоб. Деклассированные элементы и рабочие не смогли бы позволить себе такую арендную плату. Те, кто требовался городу, приезжали бы по утрам с окраин на поездах и автобусах, чтобы к вечеру покинуть город. А арендаторы и собственники квартир в кондоминиумах Inch Corporation ходили бы в театры, дорогие рестораны, дискотеки, не опасаясь темноты улиц. Они могли бы прогуливаться по авеню, сворачивать в боковые улицы, даже заглядывать в парки в полной уверенности, что их жизням ничего не грозит. И сколько бы они заплатили за такой рай? Миллионы. Вызванный на семинар сократовского клуба в Калифорнию, Луи Инч полетел туда не прямиком, а делая остановки в крупнейших городах страны. Там он встречался с главами корпораций, занятых торговлей недвижимостью, и заручался их обещанием внести деньги в фонд противодействия Кеннеди. Несколько дней спустя он прибыл в Лос-Анджелес, но прежде чем отправиться на семинар, решил заглянуть в Санта-Монику. Санта-Моника оставалась одним из красивейших городов Америки, благодаря тому, что ее жители успешно противостояли стремлению домовладельцев строить небоскребы, раз за разом голосовали за стабильность арендной платы и жесткий контроль над планами нового строительства. Прекрасная квартира на Оушен-авеню с окнами на Тихий океан обходилась жителю Санта-Моники всего лишь в 1/6 его годового дохода. Такое безобразие уже 20 лет сводило Инча с ума. Инч искренне полагал, что вызывающее поведение горожан Санта-Моники оскорбляет дух свободного предпринимательства. Домовладельцы имели полное право увеличить арендную плату за такие квартиры как минимум в 10 раз. А ведь он приобрел многие из этих многоквартирных домов. Эти комплексы, построенные в испанском стиле, с внутренними двориками и садами, занимали непозволительно много места. А уж о том, что над землей они поднимались всего на 3 или 4 этажа, просто не хотелось и вспоминать. И при этом закон не разрешал ему увеличивать арендную плату. Воздушное пространство над Санта-Моникой стоило миллиарды, вид на Тихий океан стоил миллиарды. Иногда от злости Инчу хотелось построить дома прямо в океане. Разумеется, он не пытался совать деньги троим городским советникам, которых он пригласил в ресторан у Майкла, но он подробно рассказал им о своих планах, объяснил, что каждый станет мультимиллионером, если удастся изменить некоторые законы. К его удивлению, предложения советников не заинтересовали. Но самое худшее ждало Инча уже после обеда. Когда он садился в лимузин, что-то грохнуло. Заднее стекло разлетелось вдребезги, засыпав салон осколками. В ветровом стекле образовалась большая дыра, от которой во все стороны побежали трещины. Прибывшие копы сказали Инчу, что виной всему пуля большого калибра, выпущенная из винтовки. Отвечая на вопрос, есть ли у него враги, Инч заверил копов, что никаких врагов у него, разумеется, нет. Специальный семинар сократовского клуба «Демагогия и демократия» начался на следующий день. Присутствовали Берт Одик, деятельность которого расследовала ФБР в рамках закона о коррумпированных и находящихся под влиянием ракетиров организациях. Примечание. Закон о коррумпированных и находящихся под влиянием ракетиров организациях, закон РИКО, принят в 1970 году с целью борьбы с организованной преступностью. Разрешал конфискацию после предъявления обвинительного акта незаконно приобретенных и или используемых активов обвиняемого и предусматривал возмещение убытков истца в тройном размере, если последний мог доказать, что ответчик систематически занимался рэкетом. В 80-е годы закон неоднократно применялся при слушании дел, не связанных с действиями мафиозных группировок, при расследовании нарушений правил обращения с ценными бумагами и других преступлений белых воротничков. Конец примечания. Джордж Гринуэлл, который выглядел совсем как старая пшеница, хранящаяся в его громадных элеваторах на Среднем Западе, Луи Инч, еще не отошедший от вчерашнего покушения на его жизнь, Мартин Матфорд в костюме от Армани, который, однако, не мог скрыть его жиров, и Лоренс Салентайн. Первым взял слово Одик. «Сможет кто-нибудь доказать мне, что Кеннеди не коммунист?» — задал он риторический вопрос. «Кеннеди хочет ввести социалистические принципы в медицину и жилищное строительство. Он копает под меня, прикрываясь законом Рико, а ведь я даже не итальянец». Никто не рассмеялся его шутке, и он продолжил. «Мы можем делать вид, будто ничего не происходит. Но рано или поздно нам придется признать, что он представляет огромную опасность для тех принципов, которые здесь присутствующие считают основополагающими. Мы должны принять кардинальные меры». «Он может обвинять тебя, но ему не удастся тебя осудить», — ровным голосом заметил Гринуэлл. «В этой стране судебная власть ему не подчинена. Я знаю, что тебе пришлось многое пережить. Но если разговор будет продолжаться в том же духе, я уйду. Я не желаю слышать призывов к противоправным действиям». Одик продолжал стоять на своем. «Я люблю эту страну не меньше остальных. И более всего меня гнетет та часть обвинительного акта, в которой говорится, что я вел себя как изменник. Я! Мои предки уже жили в этой стране, когда гребаные Кеннеди жрали картошку в своей Ирландии. Я был богачом, когда они приторговывали виски в Бостоне. Зенитчики стреляли по американским самолетам, которые бомбили Дак, но не по моему приказу. Да, я предложил султану Шархабена сделку, но я действовал, исходя из интересов Соединенных Штатов. Мы знаем, что основная наша проблема – Кеннеди», — сухо ответил Салентайн. «Мы собрались здесь, чтобы найти решение. Это наше право и наш долг». «То, что Кеннеди говорит стране, чушь собачья», — подал голос Матфорд. «Откуда возьмутся деньги на реализацию этих программ? Он действительно предлагает навязать Америке модифицированную модель социализма. Если мы сможем донести эту мысль до людей через средства массовой информации, они от него отвернутся. Каждый мужчина и женщина в этой стране мечтает о том, чтобы стать миллионером, и они уже волнуются о росте налогов. Тогда почему все опросы общественного мнения прочат Кеннеди победу?» – раздраженно спросил Салентайн. И прежде его удивляла тупость людей, обладающих огромным финансовым могуществом. Они словно не замечали харизмы Кеннеди, силы ее воздействия на массы, и лишь потому, что на них его харизма не производило ни малейшего впечатления. Затянувшуюся паузу прервал Матфорд. Я заглянул в некоторые законопроекты, связанные с регулированием фондовой биржи и деятельности банков. Если Кеннеди добьется своего, нам крепко не поздоровится. Если эти законопроекты обретут силу закона, в тюрьмы попадет много богатых людей. «Я буду там их ждать», – заулыбался Одик. По какой-то причине он, несмотря на следствие, пребывал в прекрасном расположении духа. «Я к тому времени войду в тюремный совет и позабочусь о том, чтобы в ваших камерах всегда были цветы». «Ты будешь сидеть в своей камере и следить по компьютеру за перемещением танкеров с нефтью», – бросил Инч. Одик никогда не любил Инча. Не мог он любить человека, который громоздил этаж на этаж до самых звезд, а потом брал по миллиону за квартиру размером с пепельницу. «Я уверен, что в моей камере будет больше места, чем в любой из квартир, которые ты сдаешь в аренду», — огрызнулся Одик. «И если я попаду в тюрьму, где ты возьмешь нефть, чтобы обогревать свои небоскребы? Кстати, в карты в тюрьме играют честнее, чем в твоих казино в Атлантик-Сити». Гринуэлл, старший по возрасту и самый опытный в контактах с государственными институтами, понял, что он должен взять дискуссию под контроль. «Я думаю, что нам следует через наши компании и другие контролируемые нами организации оказать существенную финансовую поддержку оппоненту Кеннеди. Мартин, наверное, тебе следует взять на себя организацию его предвыборной кампании. Сначала давайте решим, о какой сумме идет речь и как мы ее соберем», — ответил Матвард. «Как насчет 500 миллионов долларов?» — спросил Гринуэлл. «Подождите», — вмешался Одик. «Я только что потерял 50 миллиардов. А вы хотите, чтобы я вкладывал еще одну долю?» «Что такое одна доля, Берт? Или нефтяная отрасль совсем обеднела? Никогда не поверю, чтобы вы, техасцы, не могли расстаться с паршивой одной долей», — ехидно поддел его Инч. «Телевидение стоит огромных денег. Если мы хотим, чтобы наш кандидат до ноября маячил на экранах, нам это влетит в крупную сумму». «И твоя телекомпания отхватит от этой суммы немалый кусок», — резко ответил Инч. Он гордился своей репутацией жесткого переговорщика. «Вы, телевизионщики, собираетесь выложить вашу долю из одного кармана, чтобы она, как по волшебству, оказалась в других. Я думаю, мы должны учитывать это обстоятельство, когда речь пойдет о взносе каждого». «Послушайте, мы же говорим о мелочевке», — вмешался Матфорд, который всегда очень уж легко относился к деньгам. Для него они олицетворялись лентой телекса, переносящим некую бесплотную субстанцию из одного места в другое. Он не чувствовал их реальности. Матфорд дарил своим случайным подружкам мерседесы. Эту причуду он позаимствовал у техасцев. Если любовница продержалась год, он обеспечивал ее до конца жизни. Одна получила дом в Малибу, другая – замок в Италии и квартиру в Риме. Своему незаконно рожденному сыну он купил крупный пакет акций казино в Англии. Ему это ничего не стоило, кроме подписи на каких-то бумажках. Зато в своих путешествиях он не знал проблем с крышей над головой. Тем же манером Олбанизи получила от него свой знаменитый ресторан и дом. Точно так же он вознаграждал и многих других. Деньги для Мартина Матфорда ничего не значили. «Я заплатил свою долю даком», — упорствовал Одик. «Берт, ты не перед комиссией Конгресса, обсуждающей предоставление льгот нефтяным компаниям», — напомнил ему Матфорд. «У тебя нет выбора», — поддакнул Инч. «Если Кеннеди станет президентом и получит послушный Конгресс, ты сядешь в тюрьму». Джордж Гринуэлл задался вопросом, а не следует ли ему официально дистанцироваться от этих людей. В конце концов, староват он для таких авантюр. Его зерновой империи не грозила опасность, нависшая над бизнесом тех, кто сейчас сидел с ним за одним столом. Нефтяники слишком уж активно давили на государство ради обеспечения высокой прибыли. А вот зерновой бизнес предпочитал не высовываться, и мало кто знал, что урожай всей планеты практически полностью поделили между собой 6 частных компаний. Гринуэлл опасался, что такой воинствующий торопыга, как Берт Одик, столкнет их всех на очень опасный путь. Однако ему нравилась жизнь сократовского клуба. Недельные семинары, захватывающие дискуссии о судьбах мира, турниры по трик-траку, чемпионаты по бриджу. Но он уже потерял желание всегда и во всем стремиться к максимальной прибыли. «Перестань, Берт! Что такое одна доля для нефтяной индустрии?» продолжал наскакивать на Одика Инч. «Последнюю сотню лет вы выдоили государство досуха, получая льготу за льготой». Мартин Матфорд рассмеялся. «Хватит цапаться. Мы все в одной лодке. А если Кеннеди победит, будем болтаться на одной виселице. Давайте забудем о деньгах и поговорим о деле. Прежде всего, надо определиться с направлением главного удара. Надо понять, чем мы можем укусить Кеннеди. Как насчет его неспособности предотвратить взрыв атомной бомбы? А может, упереть на то, что после смерти жены у него не было ни одной женщины? Или он тайком трахает девок в Белом доме, как это проделывал его дядюшка Джек? На что нам надо напирать? Может, поискать грешки у его ближайших помощников? Работы у нас непочатый край». Монолог Матфорда заметно разрядил обстановку. «Женщины у него нет», — задумчиво ответил Одик. «Я это проверял». «Может, он гомик?» «И что?» — спросил Салентайн. «В телебизнесе многие геи пробились на самый верх, и эта тема Салентайна нервировала, а уж тон Одика он находил оскорбительным». Но Луи Инч неожиданно поддержал Одика. «Перестань, Лоренс. Публика ничего не имеет против того, что кто-то из твоих ведущих комиков голубой. Но так ли спокойно она отнесется к тому, что и президент Соединенных Штатов предпочитает мальчиков?» «Время покажет», — пробурчал Салентайн. «Ждать мы не можем», — отрезал Матфорд. «А кроме того, президент не гей. Просто ему сейчас не до секса. Я думаю, нам следует нацелиться на его ближайших помощников». Он на мгновение задумался. «Допустим, Кристиана Кли, генерального прокурора. Мои люди уже наводят справки. Для политика он человек загадочный, очень богатый, гораздо богаче, чем думают многие. Я, разумеется, неофициально заглянул в распечатку его банковских счетов. Много не тратит, женщинами не увлекается, наркотики не употребляет, благотворительностью не занимается. Мы знаем о его абсолютной преданности Кеннеди, и можно только восхищаться его усилиями по обеспечению безопасности президента. Но эта самая безопасность мешает предвыборной кампании, потому что Кли не позволяет Кеннеди появляться перед публикой. Я вот и думаю, что нам надо сконцентрироваться на Кли». «Кли работал в оперативном отделе ЦРУ. Сделал там неплохую карьеру», — заметил Одик. «Я слышал о нем очень странные истории». «Может, эти истории и станут нашим компроматом?» — спросил Матвард. «Это всего лишь истории», — покачал головой Одик. «А до архивов ЦРУ нам не добраться. Во всяком случае, пока в кресле директора сидит этот Теппи». «До меня дошли слухи, что у руководителя аппарата президента Дэззи не лады в личной жизни», — вставил Гринуэлл. «Вроде бы он ссорится с женой и встречается с какой-то молодой женщиной». «О, черт», — подумал Матфорд, — «от этого их надо отговорить». Джерлин Олбанези рассказала ему об угрозах Кли. «Это слишком мелко. Чего мы добьемся отставкой Дэззи? Публика никогда не отвернется от президента только потому, что один из его помощников трахает молодуху. Если, конечно, речь идет не об изнасиловании или сексуальном домогательстве». «Так давайте выйдем на женщину, предложим ей миллион, и пусть кричит на всех углах, что ее изнасиловали», — пожал плечами Одик. «Предложить миллион можно, Но кричать она будет о том, что ее насиловали 3 года, при этом оплачивая все ее счета. Ей могут и не поверить. Самое дельное предложение внес Джордж Гринуэлл. «Мы должны сделать упор на взрыве атомной бомбы в Нью-Йорке. Я думаю, конгрессмену Джинсу и сенатору Ламбертино следует создать комиссии по расследованию как в Палате представителей, так и в Сенате, и вызвать в качестве свидетелей государственных чиновников. Даже если они не раскопают ничего конкретного, могут возникнуть очень любопытные гипотезы, за которые ухватится пресса. Вот на что мы должны употребить все наше влияние». Он повернулся к Салентайну. «Это наша главная надежда. А теперь пора браться за работу». Он посмотрел на Матфорда. «Займись организацией предвыборной кампании. Я гарантирую, что мои 100 миллионов ты получишь. Эти деньги пойдут на благое дело». По окончании совещания только Берт Одик по-прежнему склонялся к мысли, что легальными средствами с Кеннеди не справится. Вскоре после завершения семинара в Калифорнии Лоренса Салентайна вызвали к президенту Кеннеди. Войдя в овальный кабинет, он увидел Кристиана Кли, и на душе у него заскребли кошки. Разговор начался сразу. Кеннеди и не пытался очаровать Салентайна, наоборот, тот почувствовал, что президент жаждет мщения. «Мистер Салентайн, я не собираюсь играть в слова и буду предельно откровенен. Мой генеральный прокурор, мистер Кли, и я обсудили возможность применения закона Рика к вашей и другим ведущим телевещательным корпорациям. Он убеждал меня, что это самая крайняя мера. Но нельзя не учитывать, что вы и другие медиагиганты участвовали в сговоре, целью которого было отстранение меня от должности. Вы поддерживали Конгресс в его решении вынести мне импичмент. Наша главная функция – информировать общество о развитии политической ситуации», – ответил Салентайн. «Не вешай нам лапшу на уши, Лоренс», – холодно отчеканил Кли. «Вам просто не терпелось сплясать на наших похоронах». «Это все в прошлом», – остановил его Кеннеди. «Давайте поговорим о настоящем. Годы, десятилетия у медиакорпорации была легкая жизнь». Я больше не могу допустить, чтобы средства массовой информации находились под корпоративным зонтиком. Телевещательным компаниям отныне останется только телевещание. Они не смогут владеть издательскими домами, они не смогут владеть газетами, они не смогут владеть журналами, они не смогут владеть киностудиями, они не смогут владеть сетями кабельного телевидения. У вас слишком много власти, у вас слишком много рекламы. В этом мы вас ограничим. Я хочу, чтобы вы передали мои слова вашим друзьям. Во время процедуры импичмента вы незаконно лишили президента Соединенных Штатов его права обратиться к народу. Больше такого не повторится. Салентайн сказал президенту, что Конгресс не позволит осуществить его планы. Президент усмехнулся. «Этот Конгресс не позволит. Но в ноябре у нас выборы. Я собираюсь вновь выставить свою кандидатуру на пост президента. И я собираюсь провести кампанию по выборам в Конгресс тех людей, которые разделяют мои взгляды». Лоренс Салентайн собрал владельцев крупнейших телевещательных компаний и сообщил им дурные новости. «У нас есть 2 варианта действий. Мы можем помогать президенту, ограничивая критику в его адрес и не разъясняя, к чему может привести его политика. Или мы можем защищать свою свободу и независимость и, уйдя в оппозицию, отстаивать свое мнение». Он помолчал. «Нам грозит серьезная опасность. Речь идет не о снижении прибыли, не о более жестком регулировании нашей деятельности. Если дать Кеннеди волю, он может поставить вопрос об отзыве наших лицензий». Такое просто не укладывалось в голове. Чтобы ведущие телевещательные компании остались без лицензий, наверное, те же чувства испытывали первопроходцы Запада, когда их уже освоенные земельные наделы забирало государство. Такие люди, как Салентайн, всегда имели свободный доступ к эфиру. Они к этому привыкли. Поэтому владельцы крупнейших медиа-империй решили не идти на поклон к президенту, а бороться за свое право оставаться свободными и независимыми. Они поставили перед собой задачу показать избирателям, что Кеннеди представляет собой угрозу демократическому капитализму Америки. Впрочем, в этом они не грешили против истины. Салентайн сообщил о принятом решении самым влиятельным членам Сократовского клуба. Салентайн несколько дней раздумывал над тем, как организовать антипрезидентскую кампанию. Лобовой удар не годился. Американская публика верила в честную игру. Она бы не поняла, если бы свободная пресса открыто поддерживала только одну из сторон конфликта. Американцы считали, что все должно быть по закону, хотя по уровню преступности Америка могла дать фору любому экономически развитому государству. Поэтому предстояло разыграть очень тонкую комбинацию. И первым ходом Салентайна стала его встреча с Кассандрой Шатт, ведущей национальной информационно-публицистической программы, которая имела самый высокий рейтинг. И с ней он не мог говорить в открытую. Популярные ведущие очень ревностно относились к вмешательству в их деятельность. Но они прекрасно понимали, что без тесного контакта с топ-менеджерами на вершине им не усидеть. И Кассандра Шатт не хуже других знала, как строить отношения с главой телевещательной корпорации, в которой она получала жалование. Последние 20 лет Салентайн постоянно содействовал ее карьерному росту. Он заметил Кассандру, когда она вела утренние передачи, рекомендовал ее в ведущие вечерних выпусков новостей. Она славилась тем, что сметала все преграды на пути к цели. Однажды она ухватила государственного секретаря за грудки и разрыдалась, крича сквозь слезы, что ее уволят с работы, если он не даст ей двухминутное интервью. Она задабривала, уговаривала, умасливала, даже шантажировала знаменитостей, чтобы любым способом заманить их в свою передачу, а потом засыпать личными и зачастую вульгарными вопросами. Салентайн полагал, что по грубости с Кассандрой Шатт не мог сравниться ни один из ведущих телевизионных программ. Салентайн пригласил ее на обед в свою квартиру. Ему нравилась компания грубиянов. Когда следующим вечером Кассандра приехала к нему, Салентайн монтировал видеофильм. Он пригласил ее в монтажный зал, оборудованный по последнему слову техники, где видеомагнитофоны, телевизоры, мониторы, как и все манипуляции с пленкой, управлялись компьютером. Кассандра уселась в кресло. «Послушай, Лоренс, неужели я должна вновь наблюдать, как ты монтируешь «Унесенные ветром»?» Вместо ответа он принес ей стакан, который наполнил в маленьком баре, стоящем в углу. О хобби Салентайна знали все. Он брал видеокопию фильма, а его коллекция содержала более сотни лучших фильмов всех времен и народов, и заново монтировал его, доводя до совершенства. Даже в его самых любимых фильмах имелись диалоги и сцены, которые он полагал ненужными. Их-то он и убирал, благо техника позволяла. И теперь на полке гостиной стояли кассеты с копиями и без того лучших фильмов, которые потеряли во времени показа, зато прибавили в качестве. В некоторых фильмах Салентайн даже отсек печальную концовку. За едой он и Кассандра Шатт обсуждали ее будущие передачи. Эта тема всегда поднимала Кассандре настроение. Она рассказала о своих планах лично посетить глав арабских государств и уговорить их принять участие в одной передаче вместе с президентом Израиля. В другую передачу она намеревалась пригласить трех европейских премьер-министров. Но особенно ее вдохновляло интервью с императором Японии, подготовка к которому уже началась. Салентайн слушал внимательно. Кассандра Шатт, конечно, раздувалась от собственной значимости, но всякий раз ей удавалось реализовать свои замыслы. Наконец, он прервал ее вопросом, заданным игривым тоном. «А почему бы тебе не пригласить в свою программу президента Кеннеди?» Кассандра Шатт помрачнела. От хорошего настроения не осталось и следа. После того, как мы с ним обошлись, он и не взглянет в мою сторону». «Действительно, получилось нехорошо», — согласился с ней Салентайн. «Но если до Кеннеди тебе не добраться, почему бы не выслушать другую сторону? Почему не пригласить конгрессмена Джинса и сенатора Ламбертина, чтобы они изложили свою точку зрения?» Кассандра Шад заулыбалась. «А надо ли? Они проиграли. А на выборах Кеннеди их добьет. Зачем мне неудачники? Кто захочет на них смотреть?» «Джинс говорит мне, что у него есть важная информация по взрыву атомной бомбы. Возможно, администрация не приняла необходимых мер для его предотвращения. При более четкой организации работы поисковых команд бомбу могли найти и обезвредить до взрыва. И они скажут об этом в твоей программе. Так что ты попадешь на первые полосы газет и во все выпуски новостей». Кассандра Шад замерла, а потом расхохоталась. «Господи, это ужасно! Но после того, как они все это расскажут, я знаю, о чем спросить этих неудачников. Вопрос будет сформулирован так. Вы действительно думаете, что президент Кеннеди несет ответственность за 10 тысяч жизней, унесенных взрывом атомной бомбы в Нью-Йорке?» «Очень хороший вопрос», — покивал Салентайн. В июне Берт Одик прилетел на своем самолете в Шерхабен, чтобы обсудить с султаном восстановление Дака. Султан принимал его по-царски. Восточные пиры и танцовщицы чередовались совещаниями с членами международного консорциума, которые намеревались вложить деньги в восстановление Дака. Одик всю неделю собирал доли, но по всему выходило, что основное финансовое бремя ложится на его корпорацию и на султана Шерхабена. В последний перед отлетом вечер он и султан ужинали вдвоем. В конце трапезы султан приказал слугам и телохранителям покинуть комнату. Улыбнулся Одику. «Я думаю, нам пора перейти к главному», — он помолчал. «Ты привез то, что я просил?» «Я хочу, чтобы вы уяснили для себя главное», — ответил Одик. «Мои действия не направлены против Америки. Я просто должен избавиться от этого мерзавца Кеннеди, или он упечет меня за решетку. Он намерен проверить все наши сделки за последние 10 лет, так что я работаю и на вас». «Я понимаю», — кивнул султан. «Но мы будем слишком далеко от эпицентра событий. Ты позаботился о том, чтобы эти документы не могли вывести на тебя?» «Разумеется». Он протянул султану кожаный брифкейс. Султан раскрыл его, вытащил папку с фотографиями и схемами. Просмотрел их. Фотографии запечатлели различные помещения Белого дома. Схемы показывали контрольно-пропускные пункты в разных частях здания. «В реальности все как на схемах?» — спросил султан. «Нет», — ответил Берт Одик. «После того, как Кеннеди 3 года тому назад въехал в Белый дом, Кристиан Кли, возглавляющий ФБР и секретную службу, многое изменил. Белый дом надстроили на 1 этаж, который отошел под личные апартаменты президента. Я знаю, что этот 4-й этаж больше похож на сейф. Никому о нем ничего не известно. Не публиковалось ни одной фотографии. Кроме личных слуг Кеннеди, там бывают разве что его ближайшие помощники». «Но и эти схемы не помешают», — заметил султан. «Я готов помочь и деньгами. Действовать надо быстро, чтобы успеть до выборов». «Сотня всегда найдет применение деньгам», — покивал султан. «Я прослежу, чтобы они попали по назначению. Но ты должен понимать, что эти люди руководствуются исключительно принципами. Они не наемные убийцы. Поэтому они будут считать, что деньги получают от меня, главы маленького угнетенного государства». Он улыбнулся. «После уничтожения Дака Шерхабен, безусловно, попадает в эту категорию». «Я бы хотел обсудить еще один вопрос», — сменил тему Одик. «Моя компания потеряла в Даке 50 миллиардов. Я думаю, нам стоит изменить условия сделки, по которым мы получаем твою нефть. В последний раз ты выдвинул очень жесткие условия». Султан добродушно рассмеялся. «Мистер Одик, более 50 лет англичане и американцы грабили арабские страны. Шейхи получали гроши, тогда как вы зарабатывали миллионы. Это позорная страница наших отношений. А теперь твои соотечественники негодуют, когда мы хотим брать за нефть ее истинную цену. Я уже не упоминаю о том, сколько вы запрашиваете за ваше оборудование и технологии. Ничего не выйдет. Теперь вам придется платить сполна. Прошу тебя, не обижайся. Но я даже думал о том, чтобы просить тебя пересмотреть цену на нефть в сторону ее увеличения». Они прекрасно поняли друг друга. Настоящий бизнесмен никогда не упустит шанса воспользоваться ситуацией и выторговать более выгодные условия. И обменялись дружескими улыбками. «Полагаю, американским потребителям придется платить за то, что они выбрали в президенты сумасшедшего», — вздохнул Одик. «Не хочется мне этого делать, но выхода у тебя нет. Ты же бизнесмен, а не политик». «Бизнесмен, который готовится переквалифицироваться в арестанты», — Одик рассмеялся. «Если только Кеннеди не исчезнет, я хочу, чтобы ты понял меня правильно. Для моей страны я готов на все, но не позволю политикам указывать, что и как я должен делать». «И это правильно», — согласился с ним султан. Хлопнул в ладоши, призывая слуг, посмотрел на Одика. «А теперь пора и отдохнуть. Больше никаких дел. Насладимся жизнью, пока у нас еще есть такая возможность». В какой-то момент, наблюдая, как стройные танцовщицы извиваются в такт мелодичной музыки, Одик наклонился к султану. «Если тебе потребуются деньги для важного дела, я их пришлю. Со мной их связать не смогут. С Кеннеди надо что-то решать». «Я хорошо тебя понял», — ответил султан. «Но мы же договорились. О делах ни слова. Позволь мне выполнить обязанности гостеприимного хозяина». Энни, которая скрывалась у своих родственников в Сицилии, очень удивилась, когда ее вызвали на встречу с членами сотни. Состоялась она в Палермо. Двух молодых людей она знала по Римскому университету. Тот, что постарше, лет 30, всегда ей очень нравился. Высокий, сутуловатый, в очках с золотой оправой. Блестящий ученый, со временем он бы мог стать профессором истории. В отношениях с друзьями его отличали мягкость и доброта, а его политическая непримиримость объяснялась ненавистью, которую он питал к жестокости капиталистического общества. Звали его Джанкарло. Второго члена первой сотни она знала как организатора левацких митингов. Прекрасный оратор, он без труда заводил толпу, которая после его речей крушила все и вся, хотя лично он никогда не принимал в этом активного участия. Его характер сильно изменился после того, как его арестовало антитеррористическое управление полиции и устроило ему допрос с пристрастием. Другими словами, думала Энни, его избили до полусмерти, после чего бедняга месяц провалялся на больничной койке. После этого Салло, так его звали, меньше говорил и больше делал, и в итоге стал одним из христов насилия, войдя в состав первой сотни. Оба, Джанкарло и Салло, перешли на нелегальное положение, потому что их имена значились в списке активных террористов. Так что встреча проводилась с соблюдением всех законов конспирации. По приезде в Палермо Энни рекомендовали ходить по городу, любоваться достопримечательностями и ждать, когда с ней наладят контакт. На второй день пребывания в городе, в одном из бутиков, она столкнулась с женщиной по имени Ливия, которая пригласила ее в маленький ресторанчик. На двери висела табличка «Закрыто», так что в зале они сидели вдвоем. Владельцы и официант, безусловно, имели непосредственное отношение к революционной борьбе. Вскоре из кухни появились Джанкарло и Салло. Глаза Джанкарло, обряженного шеф-поваром, весело поблескивали. В руках он держал огромную миску со спагетти. Салло следовал за ним с корзины свежеиспеченного хлеба и бутылкой вина. Все четверо – Энни, Ливия, Джанкарло и Салло – принялись за еду. Джанкарло разложил по тарелкам спагетти, официант принес салат, розовую ветчину, сыр. «Поскольку мы боремся за создание лучшего мира, мы не должны голодать». Джанкарло широко улыбнулся. Похоже, он пребывал в прекрасном расположении духа. «И нам негоже умирать от жажды», — добавил Салло, разливая вино. Он как раз заметно нервничал. Женщины не возражали. Неписанный кодекс революционера не требовал от них оголтелого феминизма, хотя обычно они и стремились подчеркнуть свою независимость. Но происходящее их забавляло. Они знали, что должны выполнять приказы мужчин, но пока мужчины им прислуживали. Джанкарло заговорил о деле, не дожидаясь, пока тарелки опустеют. «Вы обе показали себя молодцом. Судя по всему, никто не подозревает о вашем участии в пасхальной операции. Поэтому и принято решение задействовать вас в новом задании. Вы обе прекрасно подготовлены к его выполнению. Помимо необходимого опыта, вас отличает железная воля. Вот вас и вызвали. Но я хочу вас сразу предупредить. Задание еще более опасное, чем пасхальная операция. Мы должны вызваться добровольцами до того, как нас посвятят в детали», — спросила Ливия. «Да», — коротко ответил ей Салло. «Почему нас всегда спрашивают, готовы ли мы вызваться добровольцами?» — раздраженно бросила Энни. «Или мы приехали сюда, чтобы поесть спагетти? Раз мы здесь, значит, готовы. Так что давайте к делу». Джанкарло кивнул. Возмущение Энни его умиляло. «Конечно, конечно». И вновь принялся за еду. «Спагетти, между прочим, высший класс». Они рассмеялись, а когда смех утих, он перешел к подробностям. «Операция направлена против президента Соединенных Штатов. Его надо ликвидировать. Мистер Кеннеди связывает нашу организацию со взрывом атомной бомбы в его стране. Его правительство готовит специальные команды, которые поведут с нами войну в глобальном масштабе. Я приехал сюда с тайного совещания наших друзей из многих стран, и мы единодушно решили сотрудничать в проведении этой операции». «Но в Америке это невозможно», — вставила Ливия. «Где мы возьмем деньги, каналы связи? Как нам найти безопасные квартиры, нужных людей?» «Деньги не проблема», — ответил Салло. «Ими нас снабдили в достаточном количестве. А люди, которых мы привлечем, будут знать минимум». «Ливия, ты поедешь первой», — продолжил Джанкарло. «В Америке мы будем не одиноки. Нас поддержат очень влиятельные люди. Они помогут тебе найти безопасные квартиры, организовать каналы связи. Деньги ты будешь получать в банках. А ты, Энни, прилетишь позже, как руководитель операции. Так что основная, самая сложная ее часть, ляжет на тебя». Чувство восторга охватило Энни. Наконец-то она возглавит операцию. Встанет на одну ступень с Ромео и Джабрилом. «Каковы наши шансы?» — ворвался в ее мысли голос Ливии. «У тебя прекрасная Ливия», — успокоил ее Саллу. «Если они и выйдут на наш след, то тебя не тронут, чтобы проследить все твои контакты. Когда приедет Энни, ты уже вернешься в Италию». Джанкарло повернулся к Энни. «Это правда. Энни, для тебя риск будет гораздо выше». «Я это понимаю», — ответила Энни. «Я тоже», — добавила Ливия. «И спрашивала я о другом. Каковы наши шансы на успех?» «Они очень малы», — ответил Джанкарло. «Но даже если операция и закончится неудачей, мы все равно будем в выигрыше. Своими действиями мы заявим о нашей непричастности к взрыву». Остаток дня они провели, обсуждая планы проведения операции. Уже сгустились сумерки, когда Энни задала мужчинам вопрос, который не выходил у нее из головы. «Скажите мне, это операция для смертников?» Саллу опустил глаза. Джан-Карло, наоборот, встретился взглядом с Энни и кивнул. «Такой исход возможен. Но решение будешь принимать ты, не мы. Ромео и Джабрил по-прежнему живы, и мы надеемся их освободить. И я обещаю тебе то же самое на случай, если тебя схватят».